Нет, неужели вы не понимаете, что эта малышка не опасна для нас? И к тому же, в ее силах было убить нас, но она этого не сделала. Продолжал я защищать свою пантеру, хотя после истории, рассказанной Киром, я немного задумалась о том, почему она выбрала именно меня, ведь я не являюсь магом. Малышка, серьезно, Хоуп, тебе просто кажется, что она безобидная, но на самом деле все подруг. Хватит, Кир, тебе не кажется, что о вас я должна думать так же? О нас? Не понял он моего вопроса. Да, ведь вы не выглядели безобидными существами в глазах других. А тебе, Кир, говорили, что более неуравновешенного существа нет на Тауаре. А тебе, Тирри, навесили ярлык самого жестокого убийцы. И что же думаете, я им поверила и повернулась к вам спиной? Нет, мои дорогие, я поверила своей интуиции и поступила так, как велит мне сердце. И, наверное, я оказалась дурой. Да, нет, в один голос возразили мне мужчины. У тебя просто доброе сердце, Хоуп, сказал Кир, а Тирри просто молча кивнул, соглашаясь с ним. И потом я не собираюсь устанавливать связь с Перл. Просто, я думаю, ей не хватает компании, ведь она столько времени была в клетке. Просто доверьтесь мне и давайте, наконец, что-нибудь перекусим, и пойдем тоже отдохнем. Мы доверяем тебе, Хоуп, сказал Кир, и вновь Тирри лишь молча кивнул, соглашаясь. И мы отправились на кухню, чтобы найти что-нибудь съестное. У этого незнакомца было много всяких припасов. Мужчины с легкостью соорудили мне и себе кое-какой перекус, поели и отправились выбирать комнаты. Хотя как отправились, я пошла одна, а мальчики сказали, что должны позаботиться кое о чем. Конечно, я догадалась, что они имели в виду труп незнакомца и ужасные подвальные помещения. Но, что они могли сделать без магии, я не могла понять. И вот я опять хожу из комнаты в комнату, выбирая. Мой выбор пал на комнату на верхнем этаже с террасой, с той самой, с которой открывался чудесный вид. Эта комната была единственной на этаже. Помимо громадной террасы, в ней имелась отдельная ванная комната, ванна в которой напоминала целый бассейн, вода в ней все время оставалась теплой и каким-то чудесным образом чистой. Также в комнате имелась гардеробная размером с двухкомнатную квартиру, пустая, к сожалению, несколько предметов мебели и одна неприметная дверь, которая вела в другую меньшую комнату, наполненную необычными артефактами. С минуту посмотрев на них, я поняла, что у меня нет знания о них. Надо будет спросить об этом Кира. И вернувшись обратно, я поняла, что это настоящая комната Снежной Королевы, так как вся она была выполнена в бело-голубых тонах и чем-то напоминала заснеженные вершины гор, а в центре располагалась большая кровать, на которой свободно могли поместиться человек 10. И даже сама кровать была белого цвета с голубоватым оттенком. И только я собиралась отправиться в ванную, как в дверь постучали, а на пороге появился Тирри. «Привет, зашел узнать, как ты устроилась?» «Нормально», и подумав, добавила, «и спасибо тебе». «Спасибо, за что?» – не понял вампир. «За то, что спас меня. Прости, что так разозлилась на тебя», – сказал я, потупив глаза в пол. «Ха, ты все-таки признала это и не стоит благодарности», – радовался вампир. «А как ты, кстати, оказался у замка? Я думала, ты решил уйти, ведь ты, казалось, мечтал о свободе». «Ну, я почувствовал, что тебе нужна помощь. Как ты говоришь, мне подсказала интуиция. А почему закрыл собой, ведь я тебе никто?» Задала я интересующий меня вопрос. «Почему никто? Ты та девушка, что подарила мне надежду, и я решил вернуть тебе долг. Все просто. Надежду? Удивительно. Наверное, просто». «Просто что?» – спросил Тирри. «Ничего», – быстро сказала я, немного огорчившись, что вампир просто вернул долг. Хотя с чего вдруг я огорчилась, ведь я знаю его всего несколько часов. Если хочешь, можешь остаться в поместье, а нам с Киром надо двигаться дальше. А куда вы направляетесь, если не секрет? Я немного задумалась, стоит ли ему говорить, но в целом не было повода скрывать от Тирри цель моего путешествия. Мы направляемся в храм богини, но храмов больше не осталось. Неужели Кир не сказал тебе? Удивился Тирри. Вообще-то есть один. Последний, еще больше удивила я Тирри. «А можно мне с вами?» — с надеждой спросил вампир. «Если хочешь, конечно, почему бы и нет, ведь с тобой мы доберемся до него быстрее». «Да, не уверен в этом. Видишь ли, Хоуп, я не знаком с этой местностью и не знаю, куда могу переместиться, так что лучше будет пешком». «Хорошо, это не проблема. Ладно, спокойной ночи, Тирри, В ответ он лишь кивнул, но уходить не торопился. «Ты еще что-нибудь хотел?» Изогнув бровь, спросила я. «Наверное, нет». «Доброй ночи, Хаоп», и развернулся к выходу. «Постойте, Ири». Он с надеждой быстро обернулся и уже сделал несколько шагов ко мне, но дальнейшие мои слова его остановили. «Ты уже выбрал себе комнату?» «Еще нет», — с горечью выдал он. «Я посплю внизу, в гостиной». «Но зачем? Здесь столько комнат». «Я знаю, но рядом с твоей нет ни одной», — произнес он тихо, на грани слышимости, и с этими словами покинул мою комнату, а я, принимая ванну в бассейне, еще долго вспоминала его слова, так и не поняв их смысл. Он хотел меня защитить или ему просто необходимо было находиться рядом со мной в связи со своими рабскими предрассудками? А задумавшись, я не расслышала, как ко мне вошли, и на этот раз это был уже Кир. Хорошо еще, что я успела накинуть на себя рубашку, а то бы это было, то еще зрелище для Кира. «Рад, что ты еще не спишь, Хаоп», — начал он с порога, но, когда поднял свой взгляд, застыл на месте и тяжело сглотнул. «Ты что-то хотел?» Я осмотрела себя. Рубашка доходила мне до середины бедра, оставляя его взору лишь мои голые ноги. «Хотел узнать, может быть, тебе что-нибудь нужно?» — хрипло спросил Кир, осматривая меня своими зелеными глазами. «Нет, Кир, у меня все есть, спасибо. Почему ты еще не спишь? Я сначала хотел удостовериться, что тебе здесь комфортно находиться. Конечно, не стоит волноваться за меня. А ты уладил дела внизу?» — осторожно спросила я. «Да», — только и ответил Кир. «Спасибо тебе за все». Потом он немного помялся и спросил: «А зачем вампир приходил?» «Да, в сущности, за тем же, что и ты, узнать, как я устроилась. И я пригласила его отправиться с нами к храму». «Понятно. Просто я подумала, что лишний воин не помешает, особенно после недавнего события». «Ты согласен?» «Да». «Ты чем-то недоволен, Кир?» «Нет». «Точно?» «Да». «Но ведь ты злишься». «Почему?» «Вовсе нет, Хаоп. Почему я должен злиться? Ведь я не в твоем вкусе, ведь так?» И посмотрел прямо мне в глаза. «Ты можешь приглашать, кого захочешь. Кто я такой, чтобы возражать тебе?» «Кир, знаю, я не говорила тебе раньше, но я считаю тебя своим другом. Пусть я и не прислушиваюсь к твоим советам, решая все сама, но твое мнение важно для меня, поверь». «Хорошо, я верю тебе». «И ты, верно, решила позвать вампира с нами, его способности пригодятся в дороге». «Как раз насчет предстоящего путешествия», и, взяв его за руку, повела в маленькую комнату, решая сменить тему, так и не осмелившись вывести эльфа из заблуждения по поводу моего вкуса в мужчинах. «Не знаешь, что все это?» Показав на артефакты. «Богиня, это невозможно». «Но откуда?» «Но я лишь пожала плечами. Это самые редкие и необычные артефакты на всем Тауаре, что я видел в своей жизни. И нам они пригодятся, я так понимаю?» — спрашивала я эльфа. «Ты еще спрашиваешь, Хаоп?» «Конечно, понадобится время, чтобы выяснить назначение каждого, но уже сейчас я могу распознать несколько из них. Вот этот меч». Кир указал на небольшой и элегантный меч с инкрустацией каких-то драгоценных красных камней, всегда будет дарить своему владельцу лишь победу, и он не будет знать поражений. А этот кулон с желтым камнем скроет внешность, и его не разрушить никакой магией. А кольцо с зеленым камнем защитит того, кто его носит. Оно создает своеобразный щит, наподобие твоего, но более мощный. Тогда оно для тебя, и я протянула его эльфу. Бери. Спасибо, Хаоп. Теперь, когда восстановится моя магия, я смогу намного лучше защищать тебя с этим кольцом. А когда она восстановится? Максимум еще один день, и мы можем отправляться в путь, — ответил он сухо. Похоже, все-таки ему не понравилось присутствие Тьерри в нашем путешествии. Хорошо, спокойной ночи, — спросила я, на что он лишь кивнул и покинул комнату. Глава 7. Тьерри, глупый вампир, это точно про меня. Поднялся к малышке, сам не понимая, зачем вообще иду туда. Узнать, как она устроилась, не понадобится ли ей помощь, — все это глупо. Даже сам себе я тогда не мог признаться, что просто желал увидеть ее. Вроде бы мы расстались совсем недавно, но я уже соскучился по ней. Хотя я знаю Хаоп лишь несколько часов, кажется, не могу без нее обойтись даже несколько минут. Это словно наваждение какое-то. У вампиров никогда не бывает ничего подобного. Мы от природы рациональные и хладнокровные существа. Примером мне отлично служили мои родители. Хотя не стоит вообще их вспоминать. Может быть, мои столь импульсивные поступки связаны с моим даром. Да, точно. ведь видения мне всегда показывали лишь самого себя и только, когда лично мне грозила опасность, а тут в них появилась Хоуп. Такого еще никогда не было, за все 200 с лишним лет. Я еще ни разу в жизни не рисковал своей шкурой, чтобы спасти кого-то. Такое со мной случилось впервые, но я очень рад, что успел вовремя и спас девушку, хотя думал, что умру. Интересно, как Хоуп удалось меня спасти, ведь никому не под силу излечить такую травму. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что малышка посланница самой богини. И еще в эту пользу говорит ее странная связь с Ктурхлу, ведь она не маг, но слышит это животное. А зачем ей понадобилось в храм богини? И откуда она вообще знает о том, что он есть? В ней очень много таинственности, так же как и в ее спутнике, эльфе. О, а вот и он, собственной персоной, спускается по лестнице. Хитрец тоже решил навестить малышку, но его она тоже не оставила в своей постели. Хотя об этом я был другого мнения, видимо ошибся. Вампир, мое имя Тьерри, если ты забыл, эльф, но он проигнорировал мой комментарий и продолжил. Зачем тебе с нами идти к храму? А что, я теперь не раб и у меня появилось много свободного времени. Почему бы не отправиться с вами в путешествие? К тому же, с нами обоими Хаут будет безопаснее, разве ты не согласен, Кир? Может быть, ты и прав в этом, но я не могу понять твоих мотивов. Теперь ты можешь отправиться куда захочешь, но ты не уходишь. Почему? Считай, что мне наскучило одиночество, и я хочу путешествовать в компании. Допустим, а для чего ты поднимался в комнату Хаут? Для того же, зачем и ты, усмехнулся я и продолжил, чтобы пожелать доброй ночи, а ты, что подумал? Ничего, и повернулся, чтобы уйти, но остановился. Кстати, Хаут обнаружила кое-что интересное в своей комнате и хотела отдать тебе один предмет. Завтра покажу, на что я лишь кивнул. Интересно, что это? Хотя, меня сейчас больше волновало, что этот эльф точно знал, зачем я был у Хаут. Не знаю, стоит ли дальше скрывать свою привязанность к девушке. Хаут, проснулась я. По-видимому, еще рано, за окнами было темно, но спустя мгновение я вспомнила, что нахожусь в другом мире, где властвует бесконечная ночь, а я так и не узнала, как они тут определяют время, ведь у них нет даже часов. Хорошо еще, что свет здесь можно зажечь силой мысли, и вдвойне хорошо, что это не факелы, а, можно сказать, практически наши бра. И вот комната освещена и, что я вижу, вместе со мной на кровати валяется эта наглая кошка. Да, и как только она смогла войти в комнату. Конечно, хорошо, что кровать такая большая и места нам хватило, но могла бы и разрешение спросить, прежде чем заваливаться. Интересно, а где же мои защитники, и как они просмотрели Перл? Ведь, по их словам, опаснее зверя нет. А вот, смотря на нее и не скажешь. В прошлой жизни я, конечно, не была любительницей кошек, но смотрела много забавных видео про них, а теперь вижу воочию, насколько они удивительные существа. Пусть Перлы больше любого котика, но точно не скучнее их, ведь так по-хозяйски развалиться на чужой кровати, да и еще в такой забавной позе, на спине с приоткрытой пастью и слегка вывалившимся языком, еще не каждый кошак сможет. У меня даже настроение резко улучшилось. Ладно, пускай спит, ведь ей досталось от жизни, а раз пришла сама ко мне, значит, доверяет. Не буду ее тревожить. И я потихоньку, чтобы не разбудить Перл, соскользнула с кровати и отправилась в ванную, приводить себя в порядок. Одежду я одела новую, из той, что вчера купила, хорошо еще сумку взяла с собой в комнату. И через несколько минут, посвежевшая, пошла искать своих, так называемых защитников. Обнаружились они оба на самом нижнем этаже, в самой большой гостиной, там, где вначале на диване расположилась Перл. Тьерри лежал на диване в одном конце комнаты, а Кир сидел в кресле у камина, в другом. Причем, оба заняли такие позиции неспроста. Я заметила, что у каждого из них лестница и Перл должны были находиться в поле зрения. Но, видимо, они уснули и все пропустили. Их я тоже не стала будить, а направилась на кухню, чтобы приготовить для них завтрак. Хотя я не очень разбиралась в местных продуктах, но все же сумела приготовить яичницу с ветчиной из вроде как яиц, только они были явно не куриные, слишком большие, еще гренки, но без варенья, его просто не было, и оладушки, хотя я долго искала, чем можно заменить муку, надеюсь, не ошиблась. И когда все было готово, я развернулась, намереваясь позвать мальчиков и Перл, но замерла. Кир с Тьерри уже стояли в проеме кухни, привалившись к косякам по обе стороны, и удивленно смотрели на меня. «Богиня, сколько же времени они тут находились?» Глава 8. Кир. Разбудили меня умопомрачительные запахи еды. Да, давно я не ощущал такого божественного аромата. Кажется, пахло тисами, это лепешки с добавлением кожуна, ароматная и весьма дорогой специи. Но кто здесь мог готовить, ведь кроме нас в поместье больше никого нет, а поскольку вампир все еще валяется на диване и притворяется спящим, то остается только одно, размышлял я про себя. «Эй, Тьерри, хорош притворяться, я знаю, ты уже не спишь», сказал я, подходя ближе к вампиру, отмечая на ходу, что Ктурхлу нет на месте. «Наверное, ушла охотиться». «Что же, ты раскусил меня», сказал, поднимаясь Тьерри, «а все потому, что Хаоп отправилась на кухню готовить. Представляешь, я даже вначале не поверил, но когда оттуда стали доноситься запахи еды, зачем ей это, не понял я. А сейчас мы это выясним», усмехнулся вампир и направился в сторону кухни, а я следовал за ним по пятам, не отставая. Вот только когда мы зашли на кухню, так и остались стоять в дверях, словно молнией пораженные. Хаоп действительно готовила, и не только. Она немного пританцовывала во время приготовления пищи и что-то тихо напевала себя под нос, но вот слов я не смог разобрать, как не прислушивался. Кивком головы указал вампиру на девушку и показал на ухо, чтобы он понял, о чем я спрашиваю, но в ответ он лишь покачал головой. Не знаю, сколько мы так простояли, затаив дыхание и боясь лишний раз пошевелиться, чтобы не спугнуть девушку, но увидеть такое с утра никто из нас не ожидал. Разве кто-нибудь может похвастаться тем, что видел женщину за приготовлением еды? Да, никогда. И вообще, навряд ли кто-нибудь из женщин стал бы затруднять себя этим занятием. Зачем, если все делают рабы? Но тут мои мысли прервала Хаоп, которая, по-видимому, закончила готовить и обернулась, но увидев нас, замерла с каким-то странным выражением лица перед нами. Неужели мы ее чем-то напугали? Вы напугали меня, подтвердила мою догадку девушка. Долго вы тут простояли, напугали? Спросил я, игнорируя другой ее вопрос. Ну да, я просто не ожидала увидеть вас здесь, думала, вы еще спите и как раз шла разбудить, как-то смущенно пояснила Хаоп. Разбудить? Зачем? Высказался вампир, когда сумел справиться со своим удивлением. Чтобы пригласить вас к завтраку, правда, я не знаю, сколько сейчас времени и... Нас? Переспросил я, прервав ее. Кир, у тебя что, опять проблема со слухом? Начала заводиться девушка, я же сказала, что приготовила вам завтрак. Вы пока садитесь, я надеюсь, что все это можно есть, а если нет, то просто потом выбросим. А я пока позову Перл, и ускользнула до того, как мы смогли что-либо ей ответить. Что? Я не понял, откуда она ее позовет, и бросился догонять девушку. Застал я ее уже поднимающейся по лестнице. Хаоп, давай я позову Ктурхлу. Нет, Кир, не надо, она не доверяет вам с Тьерри. Лучше я сама, и продолжила путь. Постой, а куда ты идешь? Я думал, она на улице охотится. Ох, Кир, похоже, вы все проспали, и засмеявшись пошла дальше, а я так и не понял, что она имела в виду. Вернувшись на кухню, я застал вампира в той же позе, что и раньше. Что ты на это скажешь? Обратился я к вампиру, который продолжал стоять в каком-то ступоре. Пока не знаю, зачем ей это надо, но такого в своей жизни я еще не видел и, надо признать, очень удивлен. Да, я тоже, согласился я с ним. А тем временем вернулась Хаоп со зверем. Теперь Ктурхлу уже не выглядела так плохо и, похоже, залечила большинство своих ран. Ее шерсть блестела и была похожа на гладкий черный шелк, но вот ее глаза по-прежнему настороженно наблюдали за нами, но она уже не скалилась и не рычала. Хоть какой-то прогресс. Почему не едите? Спросила Хаоп, проходя мимо и присаживаясь на ближайший стул. Ждали тебя, выкрутился я и подтолкнул локтем вампира. Да, согласился он, и мы сели рядом с девушкой. Мы смотрели, как она накладывала и передавала нам еду, попутно улыбаясь, и я сам не сдержал улыбки. Ну, надо же, сама приготовила еду. Да, еще и для кого? Для нас, для бывших рабов. Где это такое вообще видано, чтобы женщина готовила и проявляла столько доброты и заботы в нашем мире? Ведь я с самого начала знал, что она не такая, как все, но каждый раз сомневался, не привиделось ли мне все это. Хаоп не только особенная, она само воплощение света в этой кромешной тьме. Хаоп, неужели и вправду ждали меня? А почему тогда сейчас сидят и смотрят на меня, а не едят? Все настолько плохо, «Да, не выдержала я. С чего ты так решила?» — спросил Кир. «Ну, вы не едите. Мы не можем есть первыми. Вначале всегда ест женщина», — пояснил мне Кир, и я положила в рот небольшой кусочек яичницы. Следом за мной последовал Кир, и даже Перл приступила к своему куску мяса. Теперь я вспомнила, что вчера и даже в таверне они давали мне первый кусочек и только потом ели сами. «Ну, раз у них так принято, не вижу в этом ничего такого. А вот вампир сидел и ковырял в своей миске все то время, пока мы все ели. Не может питаться твердой пищей», — подумала я, ведь богиня не рассказывала мне подробно о каждой расе и тем более их способах питания. «Тирри, тебе не подходит чел твердая пища?» — задала я наконец свой вопрос. А Кир от неожиданности повернулся к вампиру и напрягся. «Чего это он?» «Нет, Хауп, дело не в этом. Просто я не привык, чтобы для меня готовили. Я не поняла, в чем проблема. Ешь, ведь потом будет невкусно, когда все остынет. Хаем, а может, тебе нужна кровь?» И вампир тут же вскинул голову, а Кир вскочил с места. «Это предложение, Хауп», — улыбнулся Тьерри и показал кончики своих клыков. «Нет», — произнесли мы одновременно с Киром. «Успокойся, эльф, я не безумен, и мне не нужно питаться кровью», и в подтверждение своих слов съел один из гренков. «Вот видишь, сядь уже на место», — продолжал вампир. «Кир, что случилось?» — задала я вопрос уже сидящему эльфу. «Позволь я объясню, Хауп», — ответил мне вампир. «Видишь ли, у вампиров не принято пить кровь, только если это не касается их супругов или маленьких детей. Когда вампир пьет кровь, он впадает в жажду, которая со временем превращается в безумие и побуждает его пить ее все больше и больше, пока он окончательно не сойдет с ума. Но происходит все это из-за того, что притупляется чувство насыщения. А когда вампир пьет кровь своей поры, то насыщается в разы быстрее, оттого и крови берет мало, и не теряет себя еще и потому, что берет одну и ту же кровь. Почему так происходит, не знаю, не спрашивай. А вот у детей все намного сложнее. Новорожденному вампиру наоборот требуется больше крови, и поэтому его кормят либо оба родителя, либо другие вампиры, но их обязательно должно быть двое. Кровь ребенку требуется до 5 лет, а потом уже можно питаться обычной пищей. Да, не каждый день такое услышишь. А как выбираете себе супругов? Точно не знаю, но древнейшие объясняли это велением души и сердца. Ха, у вампиров отродясь не было ни того, ни другого. Встрял Кир, и это еще до того, как нас настиг гнев богини. Ты можешь оставить при себе свои комментарии, эльф, ведь всем известно, как вы привередливы в вопросах брака. Вы считаете себя самыми лучшими среди других существ. Вам же нужна самая лучшая жена, самая молодая и самая богатая, не так ли? Да, что об этом может знать такая пиявка, как ты? Разозлился Кир. О, хоть что-то интересное, похоже, еще немного и будет драка. В мои мысли ворвалась Перл, уже предвкушая события. Хватит, закричала я, не ожидала, что вы превратите чудесный завтрак в балаган. Я не желаю больше слышать, как вы выясняете отношения, сказала я, поднимаясь и собираясь уйти. А если хотите подраться, то делайте это снаружи. Перл, пошли. Жаль, ты их остановила, было бы такое представление, вновь я услышала в голове голос Перл, но пошла, не обращая на него внимания, а вампир с эльфом так и остались на кухне. Глава 9. Хауп. Я вихрем ворвалась в свою комнату и принялась расхаживать по ней туда-сюда, пытаясь успокоиться. Следом за мной вошла невозмутимая Перла и устроилась на кровати. «Чего ты так разозлилась? Не понимаю», — высказала мне свои мысли эта наглая кошка. «Как же тут не злиться? Они готовы были поубивать друг друга. А во всем виновато мое неуемное любопытство. Боже, я только сейчас осознала, что все это из-за меня, да», — и посмотрела на Перл, а та лишь в ответ кивнула. «Но я не хотела, чтобы все вышло вот так, ведь я никому из них не давала никакой надежды и ничего не обещала. Перл, что же делать, ведь я не хочу никому из них причинить боль. Прости, я не могу за тебя принять решение, но загляни в свое сердце, что оно тебе подсказывает? Ну, они мне оба нравятся, но это не любовь, и знакомы мы лишь несколько дней. И к тому же, мне сейчас не до этого, у меня есть более важные дела», — тараторила я, скрывая на самом деле свои истинные чувства к ним. «Хотя мы и были знакомы всего ничего, все же я действительно питала теплые чувства к вампиру и эльфу. Боже, когда все стало настолько запутанным, я могу ощущать твои чувства, так что себе хотя бы не ври, ладно? Они ведь тебе не просто нравятся». «Что? «Как это? Да сейчас не об этом речь, ведь ты посланница богини, да, ошарашила меня Перл, поэтому и игнорируешь их, чтобы они не узнали, что, откуда ты знаешь, Хауп, ты думаешь, что Ктурхлу не способны распознать божественную магию, заключенную в тебе, я ее чувствую в каждой клеточке твоего тела, и не верь в сказки, что наплели тебе вампир с эльфом про то, что мы связаны со смертью. Мы действительно самые могущественные существа этого мира и нашу связь с темной магией не разорвать, но каждый из нас уникален. А вот насколько больше света в каждом или тьмы определяет лишь наш выбор. И так же как все остальные, мы создания богини, которых она случайно породила своим гневом. И именно поэтому я чувствую в тебе ее силу. А как же наша связь? Здесь все именно так, как и сказали твои мужчины. Мне жаль, но лишь тебе решать, завершить ее или нет. Они не мои, ты, что такое говоришь, уже именно твои. Разве ты не видишь этого? Я не знаю, может, но это значит, что я должна выбрать между ними. Не обязательно. Что? Что ты имеешь в виду? Потом узнаешь, не хочу портить момент. Думаю, они тебя еще удивят, поверь мне. А я думала, что ты их недолюбливаешь. Я в принципе не люблю других существ и комфортно мне лишь в твоем обществе. Но ради тебя могу их немного потерпеть. И послушай моего совета, постарайся не злиться на них больше и не решай все сама. Подари им свою доброту, ведь ее так не хватало в этом мире. Глава 10. Хауп. Общаясь с Перл, мы просидели в комнате пару часов. И за это время я многое узнал о ней и ее виде. Спорим, что даже Тьерри с Киром не в курсе этого. Например, кроме того, что она может ощущать мои чувства, Перл еще способна поглощать любую магию и возвращать ее своему хозяину. Но это у нас получится, когда полностью завершится связь. Конечно, у нее еще много секретов, которые она обещала раскрыть только после нашей связи. Мне еще предстоит многое узнать о Ктурхлу. Но был еще один важный вопрос. Как она попалась этому магу? И оказалось, что этот незнакомец был мастером иллюзий, с помощью которых и заманил Перл в свою ловушку. Иллюзии единственные, что влияет на Ктурхлу, так же как и на других существ. Хорошо еще, что он не использовал на нас свою магию. Хотя, согласно информации богини, такие маги давно не появлялись на людях, и считалось, что они все погибли. Видно, что это не так, но, похоже, мы засиделись здесь, и пришло время спускаться вниз. Но в гостиной мужчин не оказалось, и я решила посмотреть на улице. Недалеко от поместья, метрах в 50, у эльфа с вампиром шла тренировка, по-видимому, с мечами. Когда я подошла ближе, они остановились и склонили свои головы. Странная у них привычка, чуть что опускать голову, наверное, выработалась за годы рабства. Никто не хотел начинать разговор первым, и мы простояли в молчании несколько минут, прежде чем Кир заговорил. «Прости меня нас, Хауп, мы такие дураки. Ты просто хотела узнать побольше о нас, а мы. Забудьте, все хорошо. Я не сержусь ни на кого из вас. Забудьте», — повторил за мной Тьерри. «Тьерри, ты, что подцепил глухоту Кира?» Улыбнувшись, спросила я. «Что?» — не понял шутки вампир. «Это шутка, Тьерри», — и он улыбнулся в ответ. «А теперь оставим все в прошлом и поговорим с вами о путешествии. Думаю, нам потребуется больше припасов и еще один лежак для Тьерри. Согласны?» В ответ они лишь кивнули. «Хорошо. И ездовые животные, мы же не пешком будем идти 2 дня. «Да», — отозвался Тьерри, «я только недавно говорил об этом Киру», на что эльф ответил кивком, и собирался позже переместиться в город за вирами. «Скольких мне нужно купить? 3, каждому по 1». Мой ответ явно не осчастливил вампира, и он нахмурился. «Хорошо, тогда я сейчас приму ванну и отправлюсь». «Постой, Тьерри, ведь тебе нужны деньги. Тех, что ты дала с лихвой, хватит. И возьми с собой Кира», — вслед крикнула я ему. «Нет, я останусь с тобой», — поставил меня в известность Кир, а вернувшийся назад вампир молча с ним согласился. «Я против, вдруг Тьерри понадобится помощь в городе, а я здесь и сама справлюсь. К тому же, со мной будет Перл», — на последнем слове они оба хмыкнули. «Что не так?» — спросила я. «Все. Я не могу оставить тебя одну, и Ктурхлу не в счет», — ответил Кир. «Хорошо, а если я поставлю щит на поместье, так вам будет спокойнее, и Тьерри, ты возьмешь с собой 1 редкий меч. Кир покажет», — задумавшись, они все же согласились на мое предложение, но при условии, что я сделаю это немедленно и в их присутствии. Кто бы мог сказать сейчас, что они в прошлом были рабами, с их-то замашками командовать. что же пришлось пойти им на уступки и попробовать сделать этот щит. Ушло у меня на это не меньше часа, но Кир сказал, что еще не видел такой мощной защитной магии, в которую оказались вплетены еще и чары, не дающие постороннему войти на территорию поместья без моего согласия. У меня были сомнения насчет того, что это сработает, но Кир оказался хорошим учителем и с легкостью направлял меня. Да, чары действительно оказались очень мощными, это подтвердила даже Перл, которая появилась вскоре после того, как я закончила и вынесла свой вердикт. Глава 11. Хауп. Кир все-таки ушел вместе с Тирри, после долгих его уговоров с моей стороны, посчитав, что я буду в безопасности. Прошло уже несколько часов, а вампира с эльфом все еще не было. Стараясь себя чем-то занять, я собрала наши немногочисленные вещи в рюкзаки, положила еду и даже приготовила нам ужин. Бродя по поместью, мы с Перл обнаружили потайную дверь в одной из комнат, которая вела в библиотеку. Если вы когда-нибудь смотрели Гарри Поттера, то знаете, как выглядит их библиотека в Хогвартсе с их многочисленными стеллажами. Так вот, ничего общего. Это хранилище знаний было в разы больше. Такое впечатление, что здесь собрали все книги этого мира. А были тут не только книги обо всех видах магии и боевых искусствах, но и основы происхождения каждой из рас, их обычаи и законы, множество книг о растениях, животных и городах. В общем, всего не описать. От всего этого великолепия меня отвлекла Перл, сообщившая о прибытии эльфа. Кира я обнаружила на заднем дворе в обществе двух виров, зверей, похожих на огромных варанов, метра три в длину, но без хвоста и с седлом, которое было похоже на лошадиное. А где Тирри? Поинтересовалась я, оглядываясь вокруг, в его поисках. Он перенес нас сюда, а сам пошел еще за одним виром. Он скоро вернется? Не знаю, сказал ненадолго. Кир, а ты знал про библиотеку своего знакомого? Нет, он никогда не говорил, что у него такая есть. А где ты ее нашла? Мы ведь все осмотрели, и здесь нет такой комнаты. Оказалось, что есть, усмехнулась я. Мы с Перл случайно нашли потайную дверь в одной из комнат. Пойдем, покажу. Идем, только привяжу виров. Тайный проход очень удивил Кира, а сама библиотека просто повергла в шок. Никогда не видел ничего подобного, прошептал эльф в благоговении. И смотря на то, как он осматривал каждую полку и как касался каждой корочки книги, стало ясно, в чем заключалась его страсть. Наверное, он просто обожал читать. Да, такая сторона моего ангела удивила меня. Я оставила Кира в библиотеке, а сама потихоньку удалилась, чтобы не мешать ему. Вышла во двор и стала ждать вампира. Тирри появился спустя несколько минут и упал без сознания. Подбежав к нему, я увидела его разорванную и окровавленную рубашку, через которую было видно множество ран, в основном от меча. «Тирри, Тирри, ты слышишь меня, черт, Перл?» Позвала я пантеру. «Да», раздалось у меня в голове, а из двери показалась ее морда. «Позови Кира, срочно, нужна его помощь». Перл кивнула и через несколько минут появилась вместе с эльфом. «Что ты хочешь?» Возмущался эльф, пока она тянула его за рукав рубашки. «Кир, наконец-то, мне нужна помощь с Тирри. Что случилось?» Спросил эльф, осматривая вампира. «Не знаю. Тирри появился несколько минут назад и упал весь в крови. Что нам делать, Кир?» «Так, давай, отнесем его в комнату для начала. И не беспокойся, раны не опасные, а у вампиров хорошая регенерация. И все то время, что мы шли до комнаты, Кир заверял меня, что Тирри вскоре поправится, нужно лишь перевязать его раны. А без сознания он, скорее всего, из-за большого количества перемещений, он всего лишь истощен. Может, стоит применить магию?» «Нет, Хауп, у меня пока ее нет, а у тебя лучше не рисковать. Его жизни ничего не угрожает, поверь мне». Кир занес его в ближайшую комнату, и мы вместе промыли и перевезли его раны, которые уже не выглядели настолько плохо, как в начале. Действительно, регенерация. По крайней мере, кровь остановилась. Кир сказал, что к завтрашнему утру он будет полностью здоров, и что нечего больше беспокоиться за вампира, и мне надо пойти поесть и отдохнуть. Но я не смогла оставить Тирри одного. «Ну, как знаешь, Хауп, видимо, он еще что-то хотел высказать в адрес вампира, но сдержался, а через пару минут принес в комнату три миски с приготовленным мной ужином. А зачем третья?» «Не поняла я. Когда он начнется, ему понадобится еда», — пояснил Кир. «Спасибо», — поблагодарила я, и мы поели в молчании. «Надеюсь, ты не собираешься провести здесь всю ночь?» — спросил меня эльф. Вначале я и вправду собиралась, но потом решила прилечь ненадолго в соседней комнате. Нет, конечно, я посплю в соседней комнате. Хорошо, я тоже буду недалеко. Позови, если что понадобится. Доброй ночи, Хоуп. Доброй, Кир. И мы разошлись по комнатам. Моя соединялась с комнатой Тьерри дверью, которую я и оставила открытой на всякий случай. Проснулась я ночью от непонятных звуков, доносившихся из комнаты Тьерри. Встав, я пошла проверить его, и оказалось, это он что-то бессвязно бормотал и метался по постели. Не зная, чем помочь ему, я присела рядом и просто стала гладить его по лицу и рукам, тихо нашептывая слова утешения. В конечном счете, это помогло, и он успокоился, а я стала более пристально рассматривать его. Волосы у Тьерри были насыщенного черного цвета вороньего крыла, немного длиннее, чем у Кира, и в полутьме комнаты добавляли ему некой загадочности. Высокие скулы, нос с горбинкой и мраморно-белая кожа делали его похожим на аристократа. Вампиров я как-то представляла себе иначе. Принадлежность к этой расе выдавали лишь его алые глаза, которые сейчас были закрыты. Неужели я действительно рассматриваю его как своего мужчину? Нет, надо с этим завязывать. Просто я беспокоюсь и все. Я так засмотрелась на него, что не заметила, как продолжала гладить его. Потихоньку я убрала руку, но услышала тихое: «Пожалуйста, Хоуп, не оставляй меня», послышалось от Тьерри. «Тьерри, ты очнулся?» Но ответом мне было лишь молчание. Неужели я ему снилась? Я погладила его еще немного и только хотела пойти спать, как он опять заметался по кровати. «Так, ладно, уйти не вариант. Я не смогу оставить его одного», рассуждала я вслух. «Лягу рядом, а рано утром потихоньку уйду, пока он будет спать». Вот только этому не суждено было сбыться. Глава 12. Тьерри. Никогда еще я не спал так крепко за всю свою жизнь. Хотя навряд ли можно сказать, что я вообще когда-нибудь спал. Может, только в детстве. Я всегда был начеку. Даже дома, да и видения не оставляли места сну. Но как же тогда я смог уснуть? Я приоткрыл один глаз и увидел рядом с собой Хоуп. Она лежала во вчерашней своей одежде, прижавшись ко мне всем телом и положив на мою грудь свою ладонь. Я перевел взгляд на грудь и увидел, что все мое тело было в бинтах. Точно, вчерашняя драка, или вернее сказать засада. Теперь я вспомнил. Эти демонские отродья заманили меня в ловушку, а все этот дружок бывшего хозяина. Надо было сразу его убить, еще тогда, но пощадил как последний дурак. Вот теперь и расплатился сполна. Ну, хотя бы уже больше точно не встречу никого из них. Мертвые не смогут отомстить. Как же хорошо, что я все-таки захватил с собой тот меч, который показал мне эльф. Мне он весьма пригодился. Я даже не помню, как добрался до поместья, лишь как переместился на луг. Должно быть, Хоуп с Киром меня и нашли там. Надо же, позаботилась о ранах и даже осталась со мной. Таким счастливым я не был даже в детстве. Все-таки малышке я не безразличен, раз она здесь, хоть она и делает вид, что это не так. Я тихо выбрался из кровати, чтобы не разбудить ее, и отправился в купальню, посмотреть на свои раны. Все оказалось совсем неплохо. Пару часов и не останется и следа. Я быстро принял ванну, смывая оставшуюся кровь, и вновь вернулся в постель к Хоуп, которая так и не проснулась. Времени было еще рано, чтобы будить ее, поэтому я решил немного побаловать себя. Хоуп, у меня было ощущение, что я на вершине мира. Такого удовольствия я еще не испытывала. Кто-то очень нежно целовал меня, мою шею, ключицы, руки и даже пальчики, а потом практически невесомо проводил по этим местам своими руками. Я чувствовала, что этого мне мало, и просила еще и еще. Потом губы переместились на мой живот, а руки на бедра. Кто-то негромко повторял, какая я красивая и чудесная, а я таяла от этих слов. Я знала, что это всего лишь прекрасный сон, который скоро закончится. «Я не хочу», — прохныкала я. «Чего ты не хочешь, милая?» — спросил бархатный голос из сна. «Ответь мне, Хоуп». «Стоп, так меня никто не называет», — только я резко распахнула глаза. Представшая картина шокировала меня на мгновение. Вампир, склоненный надо мной, одна его рука на моем бедре, другая на груди, а сам он тянется к моим губам. А потом Тьерри отлетел к противоположной стене от моего удара ему грудь. Как это получилось, я не поняла, да и разбираться в этом сейчас нет времени. «Ты что творишь?» – шипела я этому наглому вампиру. «Малышка, ты ведь сама просила не останавливаться», – улыбнувшись, ответил Тьерри, слегка потирая свою грудь. Видно, нехило я приложила его, но раны не открылись. Это хорошо. Ты что, ума лишился? Я думала, это сон, и только сейчас обнаружила, что моя рубашка полностью расстегнута. Твоих рук дело, показывая на нее, запахивая. На что он лишь кивнул и улыбнулся. Значит, таким способом ты выражаешь благодарность? Да, я забочусь о тебе, перевязываю раны, чтобы не откинулся раньше времени, а ты, Хауп, малышка, перестань, ведь тебе понравилось, с каждым словом приближаясь ко мне все ближе. Признай, что я тебе не безразличен и поцелуй меня сама, но уже наяву. Что, ты что голову повредил, этого никогда не будет, понял, уже собираясь покинуть его комнату, но, я не гордый, раз ты не хочешь быть первой, тогда и Тьерри, быстро преодолев оставшееся расстояние, развернул меня и припал к моим губам в нежном, но требовательном поцелуе. Вначале я сопротивлялась, но потом сдалась, и сама стала отвечать ему. Не знаю, сколько длился наш поцелуй, но время перестало иметь для меня значение в тот момент. Мы целовались долго и медленно, и когда Тьерри отстранился, я сама подалась вперед, снова ища его губы. И на этот раз вампир не остановился лишь на губах. Тьерри покрывал поцелуями мою шею, одновременно гладя меня по спине. Потом он стал прокладывать дорожку из поцелуев, спускаясь все ниже и ниже, пока сам не стал передо мной на колени, а моя одежда очень быстро не оказалась на полу. «Малышка, ты прекрасна, но на тебе, по-прежнему, слишком много одежды». Тьерри все это говорил, не прекращая своих поцелуев. Казалось, он просто не мог остановиться. «Можно я сниму остальное?» Слова застряли у меня в горле, и я смогла лишь кивнуть в ответ. Но вампиру хватило и этого. Он порочно улыбнулся и снял с меня оставшиеся лифчик и трусики, а затем снова накрыл мои губы поцелуем. Наше горячее дыхание смешалось, и я смутно осознавала, что Тьерри заставлял меня пятиться к кровати. Я не хотела отпускать его до тех пор, пока он осторожно не опустил меня на кровать, словно я величайшая драгоценность на свете, не отводя своего полыхающего страстью взгляда. Я чувствовала его желание через тонкую ткань полотенца на его бедрах. Но Тьерри, казалось, это не беспокоило. Он продолжал дразнить и соблазнять меня, не прекращая свои сладкие пытки. Не знаю, сколько времени он изучал мое тело, но больше я не могла терпеть. «Пожалуйста», — простонала я. «Тьерри, пожалуйста, чего ты хочешь, малышка? Только скажи, не мучай меня больше, Тьерри, умоляю». Я уже не контролировала себя, все крепче сжимая плечи вампира, оставляя на них свои следы, забыв о его ранах. И вампир услышал меня. Он в один миг сбросил с себя полотенце и вошел в меня одним мощным толчком. «Как ты, Хауп?» — спросил Тьерри, замерев. «Прошу, не останавливайся», — умоляла я, уже ничего толком не соображая и забыв обо всем, обхватив ногами его бедра и притянув для очередного поцелуя. Тьерри лишь хмыкнул и продолжил входить в меня, постепенно наращивая темп, и, по-прежнему, не прекращая меня ласкать, лицо, шею, грудь. Ни один сантиметр тела он не обделил вниманием. И вскоре Тьерри подвел меня к наивысшей точке блаженства, и экстаз накрыл меня, а через мгновение он сам забился в собственном оргазме. Но после этого так и не отпустил меня, осторожно укладывая на бок рядом с собой и заключая в крепкие объятия. И уже засыпая, я услышала тихий шепот. «Прошу, Хауп, не покидай меня. Я так хочу, чтобы ты стала моей парой, и я все для этого сделаю». Глава 13. Хауп. Проснулась я также в объятиях Тьерри, но теперь уже не была так счастлива, как раньше. Что же я наделала? Пронеслось у меня в мыслях. Не смогла устоять под обаянием этого вампира. Тут же ответила я себе и перевела на него свой взгляд. Да, Тьерри был хорош собой и скрывал немало тайн, так же как Кир. Боже, Кир, что же он подумает, если узнает обо всем? Я осторожно освободилась из объятий Тьерри и стала расхаживать по комнате, пытаясь понять, как поступить. Может, стоит самой все рассказать Киру, но надо признать, я боялась его реакции. И к тому же, представляю, какого мнения он будет потом обо мне. А что будет с Тьерри? Они и так не ладили, как будто постоянно деля мое внимание между собой. Я вновь перевела взгляд на обнаженного вампира, который безмятежно спал все это время. Его уж точно не будет мучить чувство вины. Чертов кровосос поставил меня в эту ситуацию. Богиня, что же мне делать? Я не хочу терять их обоих, но правду признать я не готова. Дитя, я могу тебе помочь, раздался голос в моей голове. Марибелла, да, дорогая, я вижу, как тебе нелегко сделать выбор, и вижу, что они его не примут, а эти двое нужны тебе оба в равной степени, и что вы для них приготовили. Не пугайся, ничего плохого, они станут твоими первыми хранителями в назначенный момент, а пока я могу подарить тебе лучший выход из сложившейся ситуации, магию забвения. Она сотрет все воспоминания вампира, и он не вспомнит того времени, что вы провели вместе. Запомни, дорогая, тебе нужно лишь приложить свою ладонь к его лицу, и вампир все забудет. Но я не смогу этого сделать, Стирри, я. Это только твой выбор, Надя, и решать только тебе. Запомни, прикоснись и пожелай. Богиня, эй, она ушла, и что же мне делать? Если сотру память Стирри, а он потом вспомнит, то возненавидит меня, а если нет, то ненависть Кира будет мне обеспечена. В любом случае нужно принять решение до того, как вампир проснется, потом я просто не смогу сделать это, смотря ему в глаза. Кир, меня разбудил какой-то грохот, и я решил посмотреть, что это было. Но не успел я выйти из комнаты и пройти двух шагов, как услышал голоса. Это была Хаоп, и ее голос шел из комнаты вампира. Может, ему стало плохо, и девочка пошла узнать, как он. Я уже почти повернул ручку двери в комнату Тьерри, как услышал стон с другой стороны двери, и доносился он вовсе не от боли. Неужели? Пожалуйста, Тьерри, донеслось до моего слуха, и мой мир рухнул. Я резко развернулся и пошел в сторону двора, где оставил вчера Виров. Да, моя догадка подтвердилась, вампир все-таки соблазнил Хаоп. Наверное, именно такие мужчины и нравятся ей. У меня просто не было шансов. Девочка сделала свой выбор. А что остается мне? Проводить их до храма и оставить или продолжать дальше мучить себя, смотря на их любовную идиллию? Хотя, кого я обманываю, не смогу я оставить свою девочку. Она завоевала мое сердце с первого взгляда своих синих глаз, и, произнося клятву, я умышленно добавил строчку жизни, чтобы она уже не смогла от меня отделаться. Но сейчас в ее жизни появился вампир, к которому она неравнодушна, иначе он не смог бы так быстро завоевать ее. Но это еще не любовь. Она сопротивляется своим чувствам, а вот пиявка настроен решительно. Он точно сделает ее своей парой, что тогда? Вампир не делит ни с кем своих супругов. Хотя, может, многое изменилось за те 500 лет, что я был в рабстве. Богиня, о чем я думаю? Я что, уже готов делить свою девочку с этой пиявкой? И ответом будет однозначное «да». Я сделаю и пойду на все, лишь бы быть вместе с Хаоп, но выбор останется за ней. Это определенно будет правильно. От этого мое настроение даже улучшилось. На все воля богини. А об услышанном в комнате вампира лучше забыть и подготовиться к путешествию в храм. Не знаю, сколько времени я проверял и прикреплял наши вещи на Виров, но похоже, наступило утро. Пора бы разбудить голубков и отправляться в дорогу. Я постучал в комнату вампира и даже спросил разрешения войти, но мне не последовало ответа. Странно, так крепко спят, что не слышат. Переступив порог, я увидел лишь вампира на кровати, слегка прикрытого простыней. А где Хаоп? Не понял я. Проверил купальню и соседнюю комнату, ее нигде не было. Ладно, надо вначале разбудить вампира, а потом отправляться на поиски Хаоп. Эй, Тьерри, просыпайся, пора вставать. Вампир, ты меня слышишь? Да, слышу я тебя. Дай мне несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Встретимся на кухне. Хорошо, не задерживайся. И пошел искать Хаоп. Оказалось, далеко идти не пришлось. Она была на кухне и спокойно ела в компании Ктурхлу. Сегодня она была во всем черном. Элегантная черная рубашка с длинным рукавом, заправленная в свободные черные штаны и высокие ботинки. Все просто и удобно. Доброе утро. Увидев меня, поздоровалась Хаоп. Привет. А я как раз шел разбудить тебя. Уже все готовы к дороге. Сейчас поедим и можем отправляться. Хорошие новости, а где Тьерри? Поинтересовалась она. Сейчас подойдет, а вот и он. В проеме как раз показался вампир. Привет, Хаоп. Поздоровался он. Тьерри, как твои раны? Все хорошо, уже зажили. Что-то я не понял. Они что, решили сделать вид, что ничего не было? К чему эти безразличные лица и сухие вопросы? Может, они уже успели поругаться? Точно. Тогда у меня неожиданно появился шанс, ведь Виров только два, и Хаоп придется ехать с одним из нас. Надо сделать так, чтобы она выбрала меня. Я готова, мои мысли прервала Хаоп. Тьерри, будешь завтракать? На что вампир лишь мрачно покачал головой. А ты, Кир? Спасибо, я не голоден. Отлично, тогда можем отправляться. Идем, Перл. Не понял, а зачем нам Ктурхл? Она что, тоже отправляется с нами? Конечно, Кир, не можем же мы оставить ее здесь одну, было такое впечатление, что я чем-то обидел зверя, за что она наградила меня яростным взглядом. Хорошо, а ты с кем поедешь, Хаут? Как с кем? Хитро сощурилась девушка. Конечно, с Перл. Она меня и повезет, правда, малышка? В ответ Ктурхл лишь кивнула, а Хаут продолжила. Вчера, ведь кто-то ввязался в неприятности, так и не доставив третьего Вира, до Тирри. А, кстати, что же случилось, ты так и не рассказал. Прости, Хаут, я не специально, просто не хватило времени. А насчет вчерашних ранений, то ничего страшного, просто встретил старых друзей, которые больше не побеспокоят уже никого. Ну, раз мы все выяснили, давайте выдвигаться, сказала Хаут, на что мы с вампиром лишь кивнули. Глава 14. Хаут. В пути мы были уже целый день, изредка делая остановки для отдыха и перекуса. Меня везла Перл, а мужчины передвигались на вирах. Я адски устала, а еще говорят, что альпинизм только для подготовленных. Вот такой способ путешествия только для подготовленных. Это уж точно. Мальчики, а когда мы будем делать привал на ночь? Поинтересовалась я. Можем хоть сейчас, ответил мне Кир. Правда? С надеждой спросила я. Конечно, Хаут, ты ведь устала. Так зачем себя мучить? Завтра с утра и продолжим, продолжил Кир. Отлично. Ты слышала это, Перл? Теперь можно полноценно отдохнуть. Да, ответила Перл мысленно и остановилась, чтобы я смогла спуститься. Только не забудь поставить свой щит на лагерь, а я пока пойду, поохочусь, и не спеша направилась в гущу леса. Куда это она? Поинтересовался Тьерри, пока Кир вытаскивал лежаки, а я устанавливала щит. На охоту. Скоро вернется. А что у нас на ужин? Вот, протянул мне пакет Кир. Я быстро поела и уже искала взглядом свой лежак. Это что еще такое? Почему три лежака лежат вместе? Хм, Кир, а почему лежаки вместе? Спросила я эльфа, пока он разводил костер. И, кстати, к нему вернулась магия, потому что он на моих глазах создал огненную сферу и запустил ею в сухие ветки. Так безопаснее, Хаут. В лесу полно опасности и никто из нас от них не застрахован, даже с твоим щитом. Поэтому тебе лучше лечь между нами, так мы сможем защитить тебя в случае чего. Ну, ладно, тогда я спать, извините, сильно устала. Едва я забралась в лежак, который был похож на земной спальный мешок, только в этом могли поместить запросто двое, как сразу отрубилась. Лишь сквозь сон почувствовала тепло с двух сторон. Утро, как всегда, не принесло солнечных лучей, что меня начинало раздражать. Эта бесконечная ночь являлась для меня настоящим испытанием, ведь я всегда любила солнце. Особенно мне нравились восходы и закаты. Я не раз любовалась ими на вершине гор, и каждый из них был по-своему прекрасен. Но этот мир такой мрачный и темный, неужели он отражение своих жителей, как и утверждала богиня? Нет, не может быть, ведь Кир и Тьерри совсем не такие. В них я не чувствую ту же тьму, что в других. И даже Перл отличается от окружающих. Как она и говорила, каждый сам выбирает свой путь. Разве у этих мужчин может быть черная душа? Я посмотрела сначала на одного, потом на второго. Определенно, нет. Наоборот, они полны любви и заботы, хотя бы по отношению ко мне. Вон как оба вцепились в меня, как будто я куда-то могу убежать. Так пособственнически закинули обе свои руки, если смотреть со стороны прямо идиллия, но вот я вовсе в этом не уверена. Хаут, я смотрю, ты уже проснулась. Ну как вам спалось всем вместе? Посмеивалась надо мной Перл. Перл, а тебе не кажется, что тебе, как хорошей кисе, не следует совать в это свой нос? Прошептала я, стараясь не разбудить мужчин. Хаут, но я очень любопытное создание и мне все интересно. Особенно такие сложные и запутанные отношения, как ваши. Уже в наглую насмехалась надо мной пантера. А тебе не пора на утреннюю охоту? Я пыталась говорить тихо, но похоже все-таки разбудила Кира. Привет, Хаут. Ты хорошо отдохнула? Поинтересовался он и провел своей ладонью по моей щеке. Да, Кир, наверное, пора уже вставать. Пытаясь отстраниться, сказала я. Я тебе противен? Вдруг спросил эльф. Что? Вовсе нет. С чего ты так решил? Думаешь, я не заметил, как ты смотришь на вампира? Совсем не так, как на меня. А когда я пытаюсь что-то узнать у тебя, ты постоянно меняешь тему разговора. Ответь мне честно, Хаут, у меня есть шанс, что ты когда-нибудь полюбишь меня. Ох, Кир, все так запутанно и все ясно. Вставая, ответил Кир. Подожди. Я тоже встала и подошла ближе к нему, чтобы заглянуть в эти удивительные зеленые глаза. Я просто боюсь. «Чего же?» – спросил он, не понимая своих чувств. «Кир, прости, я солгала тебе тогда о моих вкусах в мужчинах. Ты мне понравился еще там, на помосте, когда я увидела твои изумительные зеленые глаза». «Э, правда?» – не поверил мне эльф. «Да, это чистая правда. Сейчас я уже могу сказать, что влюбилась в тебя с первого взгляда, но боялась признаться себе в этом. Но теперь, что теперь, Хоуп?» – с надеждой спросил Кир. «Я больше не боюсь, но...» – я обернулась на спящего вампира. «Тьерри мне тоже очень дорог. Я знаю, что между вами случилось вчера», – ошарашил он меня своей новостью. «Зе, знаешь?» «Да, Хоуп, и я согласен на все, лишь бы ты осталась в моей жизни. Но, эй, чего вы так рано встали?» – вмешался в наш разговор Тьерри. Глава 15. «Хоуп, эй, чего вы так рано встали?» – вмешался в наш разговор Тьерри. «Мы, начал я, мы решили вместе позавтракать, пока ты дрых, спас меня Кир. А где Перл?» – спросил вампир. «Кажется, она спала у костра, и правда, где она, ведь мы только что с ней разговаривали. Перл, Перл, звала я, успокойся», – раздалось у меня в голове. «Я отошла недалеко, чтобы не мешать вам с эльфом. Наверное, я стала слишком старой, раз ведусь на всю эту романтическую чушь», — усмехнулась Перл. Я перевела взгляд на Кира и, кажется, покраснела, но вслух сказала: